«Магия любви. Русский остудный заговор». Рассказывает Никита Петров. «На соль и солью бросать. Выстану, не благословись, пойду, не перекрестись, пойду не из дверей во двери, не из ворот ворота в цистое поле. В цистом поле в этом нет озерки. На левую руку перейду, на левой руке стоит дом. В этот дом зайду нижним бревном. В этом доме муставицыны не обделаны. В этом доме не живет Пресвятая Богородица. Живут все некрещенные. В этом дому три муставицыны. На первой муставицыны две жихарицы. На другой муставицыны два огненных петуха. На третьей муставицыны живут кошка да собака. Эти две жихарицы цепаются и глудаются во всякую минуту и во всякую час. На другой муставицыны два огненных петуха. Как они суйдутся, так и клюются. И так клюются до капли крови. На третьей муставицыны кошка да собака. Так они как сойдутся, так и цепаются. Так у их на все стороны шерсть летит. Я в этом дому стояла за стеной, не зачесана. Они меня не видели. Иван да Катерина сошлись, так бы они жили, как жихарица с жихарицей, как петух с петухом и кошка с собакой, а меня, рабу, дальше называется имя колдуньи, за стеной не видели. И выйду я, раба, из этого дому, пойду из этого дому на восток. На востоке солнце не пекет, и к этой Катерины Иван не пристает. И подземельные ключи никто не видит, как они кипят. И к этому Ивану и Катерины не может ни первой человек, ни последний. Никто не может этих молодых свести. Амин, амин, амин». Этот текст называется «Отсушка», «Отсуха» или «Остуда», или «Остудный заговор». Противоположность текстам «Присух», то есть заговоров на любовь, это имеет совершенно другой смысл. Если парень с девушкой влюбились друг в друга, и какой-то враг, либо недоброжелатель хочет их разлучить или разлучить мужа с женой, то он идет к колдунье и просит, чтобы этот текст она прочитала. Записан он был в селе Красном и опубликован впервые в книжке финского и российского исследователя Вильо Мансика. Ну, даже не в книжке, а в подборке текстов из Пудужского края. Это Оланецкая губерния, недалеко от современного города Пудож. И опубликован он в самом начале 20 века. Неизвестно, кто этот текст прочитал, но, судя по всему, он должен был принадлежать человеку знающему, то есть непосредственно колдунье. И в самом тексте видно, что имя колдуньи, оно скрыто, то есть каждый мог его использовать, по-своему вставляя нужное и правильное имя. Кроме того, этот текст относится к так называемым пассивно-коллективным формам. Ну, в фольклористике есть активно-коллективные формы и жанры. Это когда каждый может прочитать текст заговора, например, заговор на остановку крови. Ну, каждая мать, у нее есть дети, дети обычно ранятся, и кровь останавливать нужно. А этот текст мог читать не каждый. В русской деревне, да и не только в русской, вообще в деревнях и в сельской культуре существовали специальные люди, которых называли по-разному — колдуны, колдуньи, знатки, люди, которые умели или умели делать. Считается, что эти специалисты, они получали знания несколькими путями. Но есть страшный способ. Когда человек, который хочет получить колдовское знание, приходит к уже существующему колдуну, и тот зовет его в баню ночью, в полночь. Человек, получающий знатье, должен зайти в баню, увидеть там огромную лягушку. Войти к ней в пасть, естественно, сняв все кресты, которые у него есть, и все что угодно, и через какое-то время выйти. Иногда люди получали подобное знатье, топча распятие или даже икону. И совершенно видно, что это вот то, что называется сейчас черной магии, да, то есть можно получить помощь сатаны или помощь демонов, только отринув настоящее истинное христианское знание. Но были и другие случаи, когда колдун передавал свое знатье перед смертью. Он брал за руку человека, родственника или более молодого, который к нему приходил, и считалось, что знатье переходило таким образом. А если колдун знатье не передал, то ему нужно было наговорить на веник, этот веник бросить в реку, и он наплывал по реке. Называется «наговорить знатье на веник». В противном случае он бы долго мучился, умирая. И в этих случаях рассказывали, что когда умирает колдун, можно увидеть, как это происходит. Нужно было прийти к гробу, где лежит колдун или умирающий человек, прийти к его постели, повернуться к нему спиной и посмотреть между своих ног. И они могли увидеть, те, кто так делал, как черти рвут тело колдуна на части, залезая в него внутрь, потому что он им уже не дает никакой работы, не может. Именно поэтому знатье, вот это вот самое нечистое, да, следовало отдать и сдать кому-нибудь другому, иначе человек тяжело умирал. В некоторых случаях знатье передавалось по наследству, то есть от бабушки к внучке, или от деда к внуку, иногда и к сыну. И люди, которые принимали знатье, должны были обладать совершенно замечательной памятью. Это тоже довольно важный аспект реальности. Запомнить прямо сразу со слуха. Ну, никакого письменного текста не было. И если ты умеешь запоминать, значит, ты будешь правильно это произносить, не меняя ни слова в тех текстах, которые тебе говорят. Ну и, конечно же, есть еще такой мифологический способ обретения этого знатья. Первый или последний родившийся в семье ребенок считалось, что они могут колдовать. И только люди, которые владели знатьем или знанием, могли использовать подобного рода тексты. И не каждому, конечно, он давался. Кроме того, в самом начале видно, что его читали не просто так. Его нужно было наговаривать на определенные объекты, в частности, на соль. «На соль и солью бросать». То есть предполагается, что этот текст наговаривала колдунья именно на соль, и, вероятно, значение соли, как достаточно такого сакрализованного объекта, подчеркивается известной приметой «рассыпешь соль к ссоре». И человек, который пришел к колдунье, который, в свою очередь, наговорил эти слова на соль, должен был взять ее, прийти и посыпать солью еду либо мужа, либо жены Ивана Екатерины, но еще каким-то образом эту соль разбросать либо кинуть рядышком с домом. Отсушка устроена так же, как присуха, но только наоборот. Если в текстах заговоров, которые должны лечить либо помогать, человек выходит, благословясь, выходит, перекрестясь, ну и так далее, то здесь все совершенно по-другому. «Выстану, не благословись, пойду, не перекрестись, пойду не из дверей во двери, не из ворот ворота в чистое поле». Идет не дверями, идет не в дом, а наоборот в чистое поле. «В чистом поле в этом нет озерки. На левую руку перейду, на левой руке стоит дом». В чистом поле нет воды. Он переходит не на правую сторону, а на левую. Левое — это плохое. И заходит в некоторый дом. «В этот дом зайду нижним бревном». И здесь первая интересная вещь — он заходит нижним бревном. В вариантах этого заговора иногда говорится, что нужно заходить мышиным ходом, либо собачьим ходом, а не человеческим. То есть как раз самой нижней частью этого дома, где есть маленькие дырки, и туда нужно забежать. «В этом доме муставицыны не обделаны». Муставицыны — это тоже диалектное слово. Мы знаем слово «мосток» или «мостовица». Это такие досочки для мостков. И то есть ни в коем случае к ним не прикасалась рука человека. Они никак не сделаны, не обделаны, не остроганы и так далее. «В этом доме не живет Пресвятая Богородица». Это может означать две вещи. Либо действительно там нет икон, ну, либо там не молятся. «Живут все некрещенные». Ну, потому что заговор на плохое, какие же там крещенные. «На первой муставицыны две жихарицы». Это еще одно очень красивое севернорусское слово. Жихарем, жихаркой, жихарицей часто называли либо домового, ну, в разных обличьях, в мужском и женском, либо обдериху. то есть того мифологического персонажа, который обдирает кожу с человека в бане, если тот приходит мыться не вовремя в 12 ночи. Так вот, на одной мостовице две жихрицы, два демонологических персонажа. На другой мостовицыны два огненных петуха. Огненные петухи, ну, чем они известны? Да, петухи всегда дрочливы, ну, постоянно дерутся между собой. На третьей мостовицыны живут кошка да собака. Кошка и собака все время между собой дерутся. Поэтому интенциональность, интенция, намерение этого заговора в том, чтобы в будущем, когда будет упоминаться жених и невесты, Иван да Катерина, их свойства были похожи на свойства вот этих персонажей, которые друг с другом постоянно-постоянно дерутся. Ну и дальше мы видим, что все реализуется. Петухи клюются, жихрицы щипаются и глудаются, то есть глодают друг друга, буквально грызут всякую минуту. И кошка и собака как сойдутся, так и тоже вместе дерутся, да, и у них летит шерсть в разные стороны. И вот тут самое интересное появляется образ колдуньи. «Я в этом дому стояла за стеной, не зачесана. Они меня не видели». То есть волосы простоволосые, они не убраны. Это часто тоже говорили про людей, у которых не убраны волосы, нет прически, либо девичьи, когда заплетена коса, либо когда они убраны под платок, да, это символ женщины, которая уже вышла замуж. А вот простоволосые девицы всегда вызывали некоторые подозрения. И никто ее не видит, но она за этим наблюдает. Дальше уже про Ивана и Катерину. «Иван да Катерина сошлись, так бы они жили, как жихрица с жихрицей, как петух с петухом и кошка с собакой, а меня, рабу, за стеной не видели». Это нужно сделать для того, и колдунья это говорила для того, чтобы не узнали, кто прочитал эту отсушку, чтобы не узнали, кто буквально навел порчу на жениха и невесту. «И выйду я, раба из этого дома, пойду из этого дома на восток. На востоке солнце не пекет, и к этой Катерине Иван не пристает». И снова у нас перевернутый мир. На востоке солнце не печет, а к этой Катерине Иван не пристает. Печет или пекет, потому что любовь тоже описывается в значениях «припекает». А здесь ничего не печет, и, конечно же, Иван к Екатерине совершенно не пристает. Не только любви нет, но и желания. «И подземельные ключи никто не видит, как они кипят». И подземельные ключи, вот под землей, которые ручейки бегут, никто не видит, как они кипят. И опять вот кипение сердца, эта метафора, тоже переносится на сердце Ивана и сердце Катерины. Но и главное, что в конце эта колдунья, которая читает эту отсушку на соль, говорит следующее. «И к этому Ивану и Катерине не может ни первой человек, ни последней. Никто не может этих молодых свести». И вот тут мы возвращаемся к колдовству. Помните, колдовать мог либо первый, либо последний. То есть никто из тех, кто может колдовать, не смог бы эти слова переговорить. Переговорить слова, которые рассказала эта колдунья. Но любопытно, что все завершается аминем. Амин, амин, амин. Называется это заоминивание. И текст тоже воспринимается как своего рода сакральный, хотя немножко и наоборот. То есть он выстроен как заговор, похожий на молитву, но семантика внутри абсолютно противоположна стандартным текстам молитв и заговоров на хорошее. «На востоке солнце не пекет, и к этой Катерине Иван не пристает. И подземельные ключи никто не видит, как они кипят, и к этому Ивану и Катерине не может ни первой человек, ни последней. Никто не может этих молодых свести».